Глава вторая. Сева. «Всем привет! Я сильно опоздал?» В комнату, закатывая рукава и улыбаясь, входит Ян. «Опаздывающий адвокат — горе для клиента!» — комментирует Лекс, склоняясь над полотном и прицеливаясь. «Все ржут с Борисова, в том числе я». «Лёха, ты как обычно!» Ян закатывает глаза и берет с подноса стакан и бутылку с виски. Смекает, что у нас тут самообслуживание. Но Ян вообще мужик вполне смекалистый, иначе бы у него не было столь высокого статуса в профессиональном сообществе и стольких клиентов при бабле. «За чей счет сегодня банкет? Скидываемся и просто тусим, или кто-то проставляется?» «Ян, ты сообщение жопы читал?» Ржет Демьян Обласов и здоровается с Борисовым за руку. «У Севы крупный контракт закрылся. Такое, если не отметить, грех, как говорится». «За отличный старт нового проекта, Сев!» Матвей подходит со стаканом, как и все остальные парни. Громко стукаемся в виски и расползаемся вокруг бильярдного стола. Лекс прицеливается и первым бьет по битку. Шары под ободряющие возгласы шустро разбегаются по полотну. «Свояк!» — восклицает Матвей, аплодируя удачному удару. «Бери любой!» «Лекса теперь от стола не отгонишь!» — ржет Обласов. «Всю партию из Кии возьмет. Мужики снова ржут, советуя Демьяну не завидовать. Давно пора было собраться. Но у всех как-то дела да дела. У Лекса тренировки, у Матвея операции, Борисов продолжает отмазывать толстосумов, а у Демьяна новая королева. Удивительно, но сегодня даже Яр из Москвы навстречу прилетел. Этим вот такие встречи и ценны. Они редкие, но заряжают надолго. А закрытый контракт — просто предлог. Хотя и сам факт отметить надо было. Расширение бизнеса за счет новых направлений — большой шаг и отличный повод для встречи с хорошими друзьями. «Сев, ну а ты чего морозишь?» — кивает мне Борисов. «У тебя пассия новая? Я слышал, настоящая красотка». «По красоткам это у нас Дёма!» — роняет Матвей, принимая от Лекса кий. «Тоже новенькая вроде, да?» «Есть у Обласова фишка такая — трахать королев красоты». Каждый год новую победительницу местного конкурса, который он и спонсирует, Демьян укладывает к себе в койку. Потом на конкурсе битва за первое место не на жизнь, а на смерть. Вот вроде только недавно прошел очередной ежегодный. «Она с подружками сегодня не придет случайно?» «Мот, иди нахер со своими бабами!» — бурчит Лекс. «Оговаривали, что сами». «Яну Николаевну сердить не хочешь?» Прыскает Матвей, но тут же затыкается, ловя грозный взгляд. С Шевцовым даже по дружбе лучше не шутить, особенно насчет его жены. Кстати, из женатых тут только Лекс и Ярослав Нажинский. И то последний как-то внезапно, да еще и с мелким девушку взял. Мелкий этот, оказывается, его. Что-то там непростая история, но Яр не особенно любит делиться личным. «Ничего серьезного. Пожимаю плечами. Пару раз поужинали. Дальше видно будет. Посмотрим, как сложится. Я в отношения стараюсь не вляпываться. Хватило когда-то. Но Ангелина мне нравится. Красивая, не глупая, не навязывается. И в постели вполне себе неплоха. Да, пару раз поужинали, включала и секс. Не подростки ведь уже, чтобы за ручку держаться. Вечер проходит замечательно. Организация тоже мне нравится. Не зря рискнул обратиться к новому ресторану. Все сделали по высшему разряду. Отдельный зал, бильярд, еда, напитки. Вежливый, незаметный персонал обновляет все вовремя и быстро. Пообщаться с друзьями и расслабиться — кайф. «Пошли покурим», — говорит Лекс мне, когда его шар пролетает мимо Лузы и приходится отдать кий Демьяну. «Идем». Поднимаюсь с кресла. Мы выходим на небольшой балкончик, смотрящий прямо на набережную Кубани. Тепло, несмотря на конец зимы. Воздух свежий. Ветра нет. «Как Янка и Алиска?» Спрашиваю, закуривая. «Да нормально», — пожимает плечами. «Яна на повышение пошла, зав. Отделением. Лиса недавно колени в хлам на роликах разбила. Та еще коза». Смеюсь и глубоко затягиваюсь. С Лексом можно поболтать свободно и неспешно. Можно расслабиться. Он хороший, надежный друг. Когда-то мы с ним друг другу спины прикрывали в бою, поэтому ему как себе. «Так что там у тебя, Сев?» Смотрит, чуть прищурившись. «Серьезно, с девахой?» Да пока не сказать, что серьезно. Пожимаю плечами. Нравится, но дальше видно будет. А что, семейные барбекю планируешь на год вперед? Ржем. Я когда-то к нему приехал, а он жарит шашлыки во дворе в клетчатых шортах. Еще полгода его подкалывал потом. Но Лекс вдруг серьезнеет, затягивается дымом и смотрит куда-то вдаль. Лиска приехала в город. Вдруг выдает. К Яне приходила. Я не давлюсь дымом, и пульс мой не ускоряется. Только слегка, совсем немного запинается, но почти незаметно, неощутимо. Потому что плевать мне уже на эту дрянь. Приехала и приехала. Время прошло, сгладилось все. Не болит в груди больше, куда эта коза нож когда-то вставила и провернула. Привет передавать не буду. Пожимаю плечами и выпускаю сизую струю дыма в небо. Лекс кивает и тоже смотрит на звезды. Молчит, не комментирует. Он вообще не лезет в душу. Спасибо ему. Возвращаемся к остальным и продолжаем тусовку. Я, признаться, давно столько не пил. Бухло повседневно вообще жалую не особо, но сегодня можно и оторваться. И повод есть, и компания замечательная. Правда, утром понимаю, что лишнего я все-таки хватанул. Голова похожа на церковный колокол, только звон в ней совсем неблагочестивый, блядь. Морда опухла, алкотестер настоятельно советует ехать в офис на такси. Душ и полный завтрак в чувство немного приводят, но к алкотестеру я все же решаю прислушаться. Совещание перенеси на вторую половину дня. Даю распоряжение секретарше, поднявшись в офис. Собеседование с тренерами в новый филиал вчера сдвинуло, как я просил? «Да, всех обзвонила заранее, Всеволод Тимофеевич», — кивает Катя. «Кофе сделать?» «Да, пожалуйста». Захожу в офис и прикрываю за собой дверь. Распахиваю шире окно, вдыхая свежий воздух. Надо же было так вчера набраться. Аж голос от ржача с парнями сел. Внизу ухает музыка. Начались первые групповые тренировки. Анкеты с резюме уже стопкой лежат на столе. Сажусь и пытаюсь вникнуть в каждую. Подбор тренерского состава — важная часть, потому что хорошие специалисты — визитная карточка моей сети спортклубов. Любого класса оборудования просто пустышка, если нет грамотного тренера. Безжалостное похмелье вроде бы немного даже начинает отпускать, особенно после чашки кофе. Перенести встречи на более позднее время было правильным решением. «Всеволод Тимофеевич!» — вызывает по связи Катя. «К вам пришли?» «Блин, просил же перенести». «Катя, я же еще вчера говорил, чтобы ты перенесла все собеседования». «Это не на собеседование, Всеволод Тимофеевич. Тут к вам девушка, говорит, что по-личному». «Какая еще девушка? Ангелина утром должна была улететь с матерью к родственникам на 3 дня». «Пусть войдет». Дверь в кабинет открывается, и на пороге появляется невысокая худая брюнетка. Лиза. Та самая дрянь. Глава 3. Он изменился. Однозначно изменился за эти почти 5 лет. Взгляд голубых глаз стал суровее, плечи еще шире, мышцы мощнее. Даже через рубашку это видно. А вокруг глаз прорезались тонкие морщинки, но они совершенно не портят его, даже наоборот, делают серьезнее и благороднее. «Привет, Сева», — говорю негромко. «Можно?» Кажется, он вот-вот рявкнет «нет», и я этого очень боюсь. А ведь право имеет еще какое. «Привет», — говорит ровно, без каких-либо эмоций. В голубых глазах холод и безучастность. «Входи». Я прохожу в его кабинет и украдкой осматриваюсь. Здесь классно. Все под стать самому Артинскому. Массивный стол, широкое кожаное кресло, беговая дорожка у большого окна в пол. Чистота, открытость и сила. «Я тут...» Неопределенно машу рукой, ощущая внутри полную растерянность. «Ездила подавать заявление в клинику рядом. Устроиться к ним на работу хочу. И решила зайти к тебе поздороваться». «Лгунья. Почему моя жизнь так пропитана ложью? Почему я бесконечно всем лгу, окончательно запутываясь в этой липкой паутине? Я ведь раньше не жила так, не любила лгать вообще, а тут по уши погрязла уже. Стыдно, от самой себя противно». «И как?

Подруга искренне переживает за меня, это видно. Я чувствую ее желание помочь и поддержать от всей души, но, к сожалению, что она может сделать? Может, Лёшу попросить поговорить с ним? Гладит меня по плечу. Не надо, Ян, мы же не подростки уже. Он сказал нет, значит нет. О том, как именно Сева сказал, я решаю умолчать. Я станцевала танго на его сердце. Такая реакция неудивительна. Что будешь делать? Не знаю. Пожимаю плечами. И это правда, я действительно не знаю, что мне делать. Плана нет. К маме в станицу съезжу, а потом подумаю. Приходите к нам сегодня с Ромкой, Лис. Говорит Яна. Можете и с ночевкой остаться. Придем, думаю. Обнимаю подругу. Спасибо тебе, но без ночевки, что я зря, что ли, отель оплатила? Пытаюсь улыбнуться, но выходит с трудом. Если честно, я бы с удовольствием осталась бы и с ночевкой у Шевцовых, но у них сейчас яблоку негде упасть. Упакованные вещи для переезда стоят в коробках по всей квартире. Не хочу я напрягать друзей. Тогда до вечера. Мы с Алиской побежали на репетицию. Она у нас решила, что станет в будущем балериной, поэтому теперь мы ходим на танцы. Усмехается Яна. Целую неделю уже. На прошлой неделе она пыталась стать гимнасткой. Давайте. Машу рукой Алисе и Яне, когда они уходят, а потом с Ромой идем к лавочке, чтобы он спокойно мог доесть мороженое. Сейчас только конец марта. В Волгограде, когда мы уезжали, еще снег лежал, ветры жутко холодные дули, а в Краснодаре уже тепло. Градусов 15 точно. Дети на площадке в тонких курточках, даже в ветровках есть. Ромка хнычет, что ему жарко в шапке, и я разрешаю ее снять. Сама тоже расстегиваю пальто и стаскиваю шарф. Я скучала по этому городу. Таким всегда живым, быстрым, по-своему атмосферным. По теплым зимам и ранним веснам. По свежей зелени в марте и запахом тепла. «Мам, а мы к бабушке поедем или к папе?» «К бабушке, Ромашка». Поворачиваюсь к нему. «А к папе когда?» Внутри тяжесть оседает. Как ребенку объяснить происходящее? Как сделать так, чтобы не травмировать его? «Ты хочешь к папе?» «Нет», — пожимает плечами. «С ним скучно, он со мной не играет, и его все равно почти никогда нет дома». Рома даже не выглядит грустным. Ему как будто тоже все равно. Настолько Руслан не стал для него значимым взрослым в жизни. «Пойдем уже, сынок, времени много». Я достаю смартфон из сумки, чтобы посмотреть на часы, и внутренность тут же обдает льдом, пропущенный от Руслана час назад. Зачем он звонил? Снова угрожать? Тело сразу же становится напряженным и непослушным, ноги наливаются тяжестью, в животе внутренности будто в кулаке кто-то сжимает. Меня бросает в жар, а в висках чувствуется нарастающий пульс. Конечно, перезванивать ему я не собираюсь. Недалеко от сквера замечаю черную машину. Марки не видно, номера тоже. Понимаю, что это просто авто, что оно может принадлежать кому угодно, но ничего не могу поделать с волнами набегающего страха. Ром, пойдем уже. Запахиваю пальто и встаю с лавочки. Я еще мороженое не доел. По пути доешь. Ну, мам! Не спорь со мной, пожалуйста. Крепко беру сына за руку и иду в противоположную сторону сквера, подальше от того черного автомобиля. Понимаю, что это просто приступ тревоги, и мне бы стоит сегодня попросить у Яны рецепт на противотревожные препараты, пожалуй. Иначе я издергаюсь вся. Ненормально же это. Но когда я вижу, что эта самая машина начинает медленно двигаться параллельно нам, моя тревога тут же трансформируется в настоящую панику. «Мама, ты еще на качели покатать обещала!» Капризничает Ромка. «Боже, сынок, не сейчас!» Уже почти тащу его, чтобы шел быстрее, но его маленькие ножки просто физически не способны поспевать за мною. Из-за этого Ромка совсем начинает нервничать и вот-вот разревется. Я уже готова схватить его на руки и бежать, но он весит прилично, и далеко убежать так не получится. Поэтому, заметив боковую аллейку в сквере, я сворачиваю туда, продолжая идти быстро. На машину не оборачиваюсь. Но едва мы с Ромкой выбегаем из сквера, чтобы перейти дорогу и пойти дворами, черный автомобиль едва ли не подрезает нас, перекрывая проход.

Удивительно, но сплю я как убитая. Уже и не помню, когда в последний раз мне удавалось так глубоко и безмятежно поспать. Утром встаю около 7, и пока Ромка еще спит, решаю выпить кофе на кухне. Но когда захожу на кухню, то застываю от неожиданности. Сева дома, на кухне. И сейчас он прямо из кастрюли ложкой пробует картошку, которую я вчера приготовила. Глава 7. Мы заключим брак на год. За это время, я думаю, все твои вопросы с бывшим разрешатся. Я признаю мальчика. Через год разведемся. Сева смотрит прямо. Его голос спокоен, во взгляде полный штиль. О том, что брак фиктивный, никому знать не следует. В том числе моей матери. Максимум Шевцовы. Не вопрос. Киваю и чуть откашливаюсь. Внутри сковывает напряжением, и мне приходится себе напоминать, что нужно не забывать дышать. Как скажешь. У меня есть отношения. Только завязываются, но девушка мне нравится. Продолжает держать мой взгляд, но я чувствую, как в груди начинает давить. Как я решу этот вопрос с ней? Мое дело. Тебя это не касается. Ладно. Стараюсь тоже держать голос, но это сложно. Во рту начинает сушить, язык становится каким-то неповоротливым, а кожу словно иголками покалывает. Ты на этот год о любых отношениях на стороне забываешь, Лиза. Это вопрос моей репутации. Я и не собиралась. Качаю отрицательно головой. Как он мог подумать? Я бы так не поступила. Какие еще отношения? Живете здесь, со мной. Ребенка определим в детский сад или найдем няню, если решишь выйти на работу. Сад найдем с охраной, безопасный. Если няню, проверенную. Юриста дам контакт своего друга. По всем вопросам, Лиза, сообщаешь мне. Сразу. Не тянешь и не молчишь. Поняла. Снова киваю, как болванчик заведенный. Я в офис. Встает из-за стола. Сыну привет. Он складывает пустые тарелки со стола и несет их к раковине. Я уберу, оставь. Спасибо. Прихватив ключи от машины с полки возле выхода из кухни, Сева уходит. А я так и продолжаю сидеть на стуле, и только спустя минуту понимаю, что мои ногти оставили на ладонях вмятины и едва ли не до крови. Он мне поможет. Защитит и не позволит отнять сына. Я ведь должна быть на 7-м небе от счастья, это ведь самое главное. Но почему тогда я чувствую такую соднящую горечь в горле? Почему в груди словно тисками сдавило? У него есть девушка, и она ему нравится. Странно было бы, не будь это так. Или я полагала, что эти 5 лет Сева страдал по мне, и стоило мне явиться, как он тут же все бросит и упадет к моим ногам? Нет, конечно. И я от всей души ему благодарна, что он не прогнал меня, не остался равнодушным, а все-таки решил помочь. Мне просто нужно постараться прожить этот год так, чтобы не создавать ему проблем. Вот и все. Я иду в душ и долго стою под горячими струями. Кожу жжет, но я никак не могу заставить себя сделать температуру более комфортной. Вытираюсь и смотрю на себя в высокое зеркало на двери шкафа в ванной. Мне через пару месяцев 30. Интересно, девушка Сева моложе? Какая она? Как выглядит? Тогда, 5 лет назад, Сева с ума сходил по моим волосам. Он говорил, что когда я их распускаю, то похожа на русалку из сказки. Сейчас же смотрю на себя и скорее напоминаю сама себе не русалку, а утопленницу. Под глазами пролегли темные круги, волосы потеряли блеск, грудь после лактации стала еще меньше, хотя форму и сохранила приличную для 2 лет грудного вскармливания. Вес я не набрала, но тело больше не налито девичьей свежестью. Мышцы опали, нет той подтянутости. Живот хоть и плоский, но сбоку заметная, уже побледневшая растяжка после беременности. Раньше я посещала спортзал стабильно 4 раза в неделю. Успевала заниматься даже во время напряженной учебы в меди. Спорт как раз и помогал справиться и со стрессом, и приносил удовольствие. С Севой ведь мы и познакомились в спортзале. Я ходила туда таскать железо, а он был управляющим и долго пялился через камеры на мой зад, как потом признался. Интересно, что бы он сказал сейчас, увидев меня голой. Мысль о том, что Сева бы увидел меня без одежды, вызывает не только стыд за запущенное тело,

Мне кажется, этот слон тебе подмигивает». Смеется Яна, показывая на огромный рисунок ярко-зеленого мультяшного слона на стене, который подмигивает ребятне, приспустив очки. «Я взяла часы в двух клиниках. Одна детская, соответствующая всем мировым стандартам доказательной медицины, а вторая — и для детей, и для взрослых. У Яны тоже раз в неделю здесь несколько часов приема, и мы снова вместе работаем, как когда-то во время интернатуры в военном госпитале. И сегодня мой первый рабочий день. У меня уже было сегодня два пациента. Хвастаюсь ей. Ребенок 3 лет на профосмотр и совсем маленький ребеночек. Пробивали слезный канал. В общем, ты уже ворвалась. Янка снова улыбается. Все такая же милая и добрая. Очень рада за тебя, Лис. Скучала безмерно. С Яной Фоминой, теперь Шевцовой, мы познакомились в университете. Вместе снимали квартиру. Она была всегда тихой и какой-то немного потерянной. Из ее откровения, прорвавшегося на 2-м курсе, я поняла, что она из небольшого городка, а в 11-м классе мать перевезла ее в город, когда вышла замуж. У мужа матери был сынок, тот еще выблядок, который сломал девчонку, словно спичку, а потом свалил. И вот, когда Янка уже немного оклемалась, даже парня себе нашла. Ее сводный братишка вернулся и снова выпотрошил ей все нутро. А потом между ними что-то произошло, и теперь она носит его фамилию, у них ЕГЭ за дочь, а сама Янка похожа на румяный счастливый цветок. Яна и Алексей Шевцовы. Герои дилогии «Сахар со стеклом, сахар на дне». Рада за нее безмерно. Она словно ожила. Вот же как бывает. Кто сломал, тот и жизнь заново вдохнул. Я по тебе. Сжимаю ее плечо, чувствуя, как наполняюсь внутри чем-то теплым и обнадеживающим. Последние годы для меня были настолько непростыми в эмоциональном плане, что я уже и забыла, как это чувствовать себя вдохновленной и наполненной. Проблем еще куча, решение только предстоит, но я чувствую в себе наконец силы. Нет больше ощущения, что меня загнали в угол, и все, что у меня есть, это когти и зубы, чтобы отстоять свое право на собственного ребенка. Яна уходит в свой кабинет, а я жду прием следующего пациента. Это должен быть мальчик 6 лет с инвалидностью и РАС. Поэтому я готовлюсь еще более тщательно. Изучаю его карту, анамнез, записи других специалистов в электронной карте. Рома сегодня вместе с Янкиной Алиской у матери Яны. Документы в детский сад мы уже оформили, но нужно сделать прививку завтра. И в понедельник пойдем знакомиться с новым воспитателем и ребятами. Сад помогла мне найти Яна. Небольшой частный, с охраной, пропускным режимом и камерами. Сева оплатил первый взнос и за 1 месяц посещения. Я, конечно, была возмущена. У меня есть для этого деньги. Откладывала. А зарплата с 2 клиник будет достойная, и на сад точно хватит. Но в ответ на свое возмущение получила сердитый взгляд. Спорить, конечно, не стала, но себе пообещала все вернуть позже. Адвокат, про которого мне говорил Сева, оказался его хорошим приятелем. Он дал мне рекомендации, как правильно подать оспаривание отцовства после результатов экспертизы и заключения брака. Сказал, что все подготовит, а от меня ждет свидетельство и заключение ДНК-теста. Вопросов лишних не задавал, хотя я видела, что ему интересно, ведь Сева его друг, но все же ограничился этот Борисов сугубо профессиональным поведением. От Руслана же не слышно ни слова, но я прекрасно понимаю, что это затишье перед бурей. Он просто так из своих цепких лап нас с Ромкой не выпустит. Но теперь и я не одна. Прием проходит отлично. Мальчишка сложный, но мне удается найти к нему подход. Отрицательной динамики в проблемах со зрением тоже нет, и мы с его мамой обсуждаем поддерживающую терапию. Потом у меня еще пациент. Тоже малыш, но у него все в порядке. Успокаиваю испуганных молодых родителей, что это просто вирусное, и скоро глазки их ребенка будут в норме. На сегодня запись закончена. Я иду в ординаторскую и переодеваюсь. Все сдержано. Брюки, свитер, туфли на плоском ходу. Но внутри чувствую волнение. Запрещаю себе думать, что этот день должен был пройти для меня по-другому. Мог бы. Совсем по-другому. У меня было бы белое платье, фата до самого пола, красивый букет в руках. И колечко было бы. И блеск в глазах. Вздыхаю и, набросив плащ, беру сумочку. Поправляю волосы. Мне хочется быть красивой. пусть все и не по-настоящему. На телефоне высвечивается СМС от Севы. Он уже ждет у клиники. Сегодня мы с ним заключаем брак. Фиктивный. Глава 10. Кольца слишком дорогие. Качаю головой, когда Сева передает небольшую бархатную коробочку помощнице в ЗАГСе, и та уносит ее в основной зал, куда нас пока не впускают. Кроме нас в коридоре еще несколько пар в ожидании росписи. «Они простые», — отвечает Сева, глядя в окно на стоянку с машинами. «Ничего особенного». «Золотые. Ты потратился. Не стоило». «Мне правда неудобно. Мало того, что он согласился на эту авантюру, так еще и деньги тратит. Домой продукты все покупает сам, хотя и едим втроем. А стоило мне заикнуться про оплату коммунальных услуг, так он глянул так, что я аж присела. Спорить не стала, конечно же». «Лиза, позволь мне решать самому, на что тратить деньги, а на что нет». Переводит, поджав губы, недовольный взгляд на меня. «Тебе ведь нужна надежная легенда, не так ли? Или твой бывший муж поверит в наш брак, если у тебя на пальце будет кольцо из проволоки?» Он прав, конечно, но я все равно чувствую себя неудобно. «Андреева Елизавета и Артинский Всеволод!» Из зала за дверью выходит та самая девушка, что забрала коробочку с кольцами и наши паспорта. «Проходите в торжественный зал, пожалуйста!» Сева идет первым, а я за ним. Сжимаю ладони в кулаки, чтобы приструнить внезапный порыв взяться за его руку. Он возникает спонтанно, неосознанно, и я едва успеваю одернуть себя. Пока идем по мягкому бежевому ковру к стойке регистратора брака, у меня сердце через стук замирает, в груди пульсирует пустота. Пальцы становятся влажными, а по спине бежит озноб. Я подхожу к столу и встаю рядом с Севой. Бросаю на него взгляд украдкой, но он совсем не смотрит на меня. Выглядит абсолютно спокойным, будто просто заскочил на чашку кофе и скоро побежит снова по своим делам. Цепляет ли это меня? Да. Имею ли я право на то, чтобы так рассуждать или осуждать? На то, чтобы чувствовать даже некую обиду или разочарование? Нет. И еще раз нет. Но ведь все равно цепляет. Регистратор начинает произносить стандартные фразы, без излишнего пафоса, как на церемониях, но все же с нотками торжественности. И мне от этого еще горше, по душе будто мелом по стеклу. «Брачующиеся, поставьте ваши подписи!» Предлагает она с улыбкой и пододвигает к нам журнал регистрации. Первым свою подпись ставит Сева, быстрым уверенным росчерком, а потом передает ручку мне. Наши пальцы на мгновение соприкасаются, и мне приходится задержать дыхание, чтобы внешне не показать все свое волнение. Крепче, до белых пальцев сжимаю ручку и вывожу подпись. А когда кладу ручку на стол, вижу, как следы от мелких бороздок отпечатываются на коже. Во рту все пересыхает, когда Сева берет мою руку, чтобы надеть тонкое, гладкое золотое колечко. На секунду наши взгляды встречаются, и меня словно током насквозь прошивает. А вот его, кажется, ему все равно. Абсолютно. «Поздравляю вас!» — улыбается регистратор. «Вы стали мужем и женой. А теперь можете...» «Благодарю!» — кивает Сева, не давая женщине договорить. Она замолкает, смущенно улыбнувшись. Потом нам выдают наши паспорта со штампами и свидетельство о регистрации брака. Теперь по документам я Артинская. «Тебя подвести?» спрашивает Сева, когда мы выходим на крыльцо ЗАГСа. На улице тепло, но поднимается ветер. Ощущение, что вот-вот дождь пойдет. «Я еду в офис. Могу до дома подкинуть». «Нет, спасибо». Сглатываю горечь в горле. Сидеть сейчас с ним в одной машине дастся мне слишком сложно. Мне нужно побыть одной, чтобы проглотить эту горькую пилюлю под названием «А все могло быть по-настоящему, если бы не ты, Лиза». Мне нужно вернуться в клинику. Приема уже не будет, но место новое. Надо с техникой поковыряться. Ясно. Кивает в ответ. Ладно, я поехал. Роману привет передавай. Сам и поздороваешься. Выдавливаю улыбку, но чувствую, как сводит скулы от напряжения. Я сегодня поздно буду. Возможно, приеду только завтра. Воздух в легких вязнет и стынет, словно свежий цемент. В лицо кровь ударяет, и я отчаянно надеюсь, что внешне краснею не слишком ярко. У него своя жизнь.

так завис в собственной башке, что едва не вздрогнул, когда ее тонкие руки обвили меня со спины. «Лин, слушай, неважно, какие отношения у меня с Лизой, но Лина должна знать. Не собираюсь никому лгать. Надо поговорить». «Что случилось?» Она нахмурилась и отступила на шаг. «Сегодня я женился». Я заметил, как она побледнела и поджала губы. На автомате халатик полупрозрачный на груди крепче запахнула. Но брак фиктивный. Моя давняя знакомая обратилась за помощью. Ей нужно было состоять в официальном браке, чтобы сохранить полную опеку над сыном. Там непростая история. Ангелина несколько раз моргнула. Видно было, что она потрясена и не сразу нашлась, что ответить. Признаться, мне даже было бы проще, если бы она просто выставила меня за порог. Так бы было честно, наверное. «Вау!» Выдохнула и усмехнулась. По лицу так сразу и непонятно было, а греет сковородкой сейчас или все ок. «Это интересная новость, Сева». С Ангелиной мы даже, в общем-то, и встречаться не начинали еще. Ничего серьезного не было. Несколько встреч, секс. Сходили в клуб вместе раз. Не сказал бы, что она как-то подозрительно себя вела. Казалась адекватной и ненастойчивой. На истеричку, похоже, не была. Брак заключен на год. «Ладно». Кивнула и отвернулась, а я продолжал стоять в ожидании реакции. «Может, суши закажем на ужин?» «Терпеть не могу эту жратву. Что там в них вкусного?» «Если хочешь, Лин, я их не люблю». «Могу тебе фунчозу приготовить с куриной грудкой, если хочешь». Кисло проговорила Ангелина. «Или хлопья запарить с ягодами и йогуртом». «Звучит вкусно, но я пас». Я покачал головой. На самом деле для меня это звучало нихера не вкусно, потому что во всем этом даже не маякнуло слово «мясо». Курица не считается. «Ты не заморачивайся, Лин». Внезапно она развернулась, сделала несколько шагов ко мне, преодолев расстояние между нами, и обняла. Посмотрела внимательно в глаза, а потом прижалась губами к моим. Помню, в юности дед подарил мне старую яву, купленную за литр самогона у своего старого сослуживца. Ява была ржавая и на ладан дышала. А когда я пытался ее завести, активно надавливая ногой на рычаг, она только рычала, пыхтела и в итоге все равно глохла. Вот примерно то же я чувствовал вчера со своим возбуждением. И хотя сам я вроде был не старым и тем более не дряхлым, рычаг не срабатывал. В штанах автоматически, конечно, шевелилось, но внутри искра гасла так же безнадежно, как и мои попытки завести когда-то старую яву. Я попросту не хотел Ангелину. Я, блядь, хотел другую. Ту сучку, что когда-то выпотрошила мне нутро, которая теперь пустовала и ржавела, как долбаная ява, прожившая 20 лет под протекающей крышей гаража, и хриплый голос известного исполнителя, доносящегося из старого кассетного магнитофона. Ангелина была красивой, нежной, сексуальной. Она была простой и понятной. Но в сердце занозой сидела та, которая уже однажды причинила боль, а теперь пришла с просьбой спасти ее. В какой-то момент мне казалось, что мне уже плевать. Потом сводила зубы от желания наказать, отомстить, причинить боль. Но сквозной дырой через все это было желание сорвать с нее шмотки и напомнить, что так, как она, делать нельзя, блядь. Что не стоит приводить медведя в бешенство. Я подхватил Ангелину на руки, сжал упругую задницу. Ворваться бы в нее по самое не хочу, но не хотелось. Не хотелось, блядь. Девчонка сладкая, а у меня будто вкус и обоняние отбило после ковида. Она слезла с меня и опустилась на колени. Стала расстегивать мои брюки, но чертово кольцо на безымянном пальце будто намеренно влезло в мое поле зрения. Это только разозлило. Похеренные мечты и чаяния выстроились в стройный ряд покалеченных двухсотых. Пошла ты, Лиза. Я запустил пальцы в темные волосы Лины, и, мать твою, пока она делала мне минет, представлял другую. Вот так, по-скотски, да, как мудак настоящий. Представлял, что сосет мне мелкая сучка, что это она старается ублажить, что это ее пухлые розовые губы скользят по моему стволу. Противно от себя самого стало, до злости противно. И когда тормознул Лину и уехал почти без объяснений ночевать в офис, тоже противно. Кажется, Лекс прав.

Я продолжаю стоять, не шелохнувшись. Только сердце в груди бьется так гулко, что дышать становится сложно. Снаружи я стою, не шелохнувшись, но внутри меня пожирает страх и паника. «Значит, ты Всеволод?» — спрашивает, сузив глаза, Руслан. Руслан переступает порог и делает еще шаг внутрь квартиры. Проникает внутрь своей темной, тяжелой аурой, заражает ею пространство, отравляет собой. «Я?» — спокойно отвечает ему Сева, глядя в упор. «Руслан?» — кивает, представляясь, мой бывший муж, но руки не протягивает. Мужчины замирают друг напротив друга, смотрят в глаза, не моргая. Мне кажется, вокруг все скоро затрещит от электричества, наполнившего воздух. «Сказал бы, что мне приятно познакомиться, но не привык лгать». Голос Артинского звучит по-прежнему ровно, но я чувствую в нем сталь. «Это хорошо. А вот твоя жена?» Подчеркивает голосом, будто у него это слово вызывает омерзение. «В этом мастерица». Я сглатываю вставший в горле ком и сжимаю кулаки. Мужчины ведут себя так, словно меня рядом с ними в комнате нет, а сама я не решаюсь влезть в разговор. Сева прищуривается и складывает руки на груди. Мощные мышцы напрягаются, и Руслан это хорошо видит. Каким бы козлом он ни был, думаю, он осознает, что ему достаточно одного удара Севы, чтобы отключиться на пару часов как минимум. «Ты за этим приехал?» — хмыкает Сева. «Чтобы сказать, что моя жена лгунья?» «И еще вот за этим». У Руслана натягиваются желваки. Говорит он спокойно, но я прекрасно знаю, как это спокойствие его обманчиво. Открыв полу пиджака, Руслан изымает из внутреннего кармана бумажный конверт и протягивает Севе. «Что это?» Сева кивает на конверт. «Подтверждение того, что я 4 года воспитывал не своего ребенка». Отрезает он. «Тест ДНК». Сделал по совету своего адвоката в независимой лаборатории. Дома много биоматериала мальчика. Твой тоже удалось раздобыть, уж не обессудь. Мальчик твой, как лживая сучка. Просто знай, какая дрянь у тебя под боком. Осторожнее в выражениях. Вижу, как лицо Севы принимает жесткое выражение. «Ты еще это осознаешь?» Ухмыляется Руслан. «Знаешь, лгать мужчине целых 5 лет с учетом беременности, что ребенок его, на это способна только настоящая сука. Теперь она твоя проблема. И потом не говори, что я не предупреждал, дружище». «Волки твои друзья», — шипит Сева сквозь зубы, и я понимаю, что он на пределе. Он вырывает конверт из рук Руслана, а тому указывает на дверь. «Вали давай, пока у меня окончательно терпение не лопнуло. И помни, что я сказал тебе по телефону». Удивительно, но Руслан даже не спорит. И куда только подевался его крутой нрав. Или нрав этот проявляется только рядом с более слабым? Окинув меня взглядом, полным ненависти и угрозы, он уходит. Я вздрагиваю и зажмуриваюсь, когда Сева с силой толкает дверь, захлопывая ее. Не двигаюсь с места. Я словно к полу приросла. Мышцы окаменели. Сева вскрывает конверт и разворачивает вложенный лист с результатами. Пробегает по нему глазами, нахмурив брови. «Комбинированный индекс отцовства. Количество аллей. Вероятность отцовства 99,999». Сева поднимает на меня глаза и смотрит тяжело и внимательно. Припечатывает буквально, а у меня сердце биться перестает. «Нет, нет, я не готова признаться сейчас. Не так!» Он не должен узнать вот так, от Руслана. «Лиза, что это значит?» Глава 17. Сева сжимает в руках листок с результатами. Его взгляд пронизывает меня насквозь. В горле пересыхает, и я уже знаю, что больше не могу тянуть. Взгляд, тяжелый и неотвратимый, словно магнит, притягивает мой. Я буквально теряюсь под его напором. Не могу говорить. Не могу дышать. «Лиза», — повторяет он уже медленнее, голос становится тверже с металлической нотой. «Что это значит?» Он снова смотрит на листок, а я понимаю, что дальше молчать не получится. Я открываю рот, но слова застревают в горле. Мне нужно что-то сказать, что-то объяснить, иначе его доверие будет разрушено окончательно.

замирая щеточкой от туши в руках перед зеркалом, вспоминая, сколько сегодня у меня пациентов. До 3 должна освободиться. Отлично. Тогда заеду за тобой, заберем Ромку сразу после сна, и к 6 надо успеть к Шевцовым. Хорошо. Киваю. Так и сделаем. Жду вас в машине. Там что-то сигналка сегодня сбоила. Пока соберетесь, как раз успею глянуть. Бросает он и, сдернув куртку с крючка в прихожей, обувается. «А меня возьмешь?» В прихожую выбегает Ромка. «Я уже одетый. Хочу посмотреть, как ты будешь ремонтировать машину». «Ну...» Сева пожимает плечами. «Если собран уже, то пошли». «Мама, можно?» Запоздало вспоминает Ромка, что надо бы спросить и у меня. «Иди, конечно. Рюкзачок свой только не забудь. И шапочку. Сегодня ветер. В кепке будет холодно». «Хорошо!» Сева помогает Роме надеть курточку и шапку, берет его за руку, и они выходят из квартиры, бросив уже из подъезда, что ждут меня. Когда остаюсь одна, застываю в растерянности. Слова Севы прозвучали словно уведомление, как если бы он сообщил о чем-то повседневном. Словно это обычное дело — пойти на вечеринку, изображая счастливую семью, когда между нами до сих пор остается эта глухая стена. Шевцовы в курсе, но остальные нет. Но даже Яна и Лёша не знают всей правды. Про то, чей на самом деле сын Ромка, я не смогла рассказать даже своей подруге. Внутри меня все сжимается. В этот момент я чувствую себя так, словно меня вынуждают пройти испытание, к которому я совсем не готова. И отказаться я, конечно, не могу. Это ведь наши друзья. Мне придется убедить всех вокруг, что между нами с Севой все хорошо, что я справляюсь, что наша семья держится вместе. Но как показать им это, если даже я сама боюсь лишний раз встретиться с Севой глазами? Быстро заканчиваю сборы. Мазок помадой по губам, плащ на плечи и тороплюсь спуститься. Не люблю заставлять ждать других. На работе мысли о предстоящей вечеринке не дают мне покоя. Пациенты, график назначения — все происходит на автопилоте, а в голове крутятся одни и те же вопросы. Как они будут на нас смотреть? Что они подумают? И самое главное, как не дать им понять, что между мной и Севой все так сложно, так натянуто? Я представляю, каково это будет. Сева всегда уверенный, собранный, излучает спокойствие, а я рядом с ним будто тень. Я боюсь, что не смогу выдержать этих взглядов, этой скрытой жалости или, что еще хуже, сочувствия. Вечером я собираюсь дольше, чем обычно. Пока Ромка в гостиной смотрит мультики, а Сева отъезжает по каким-то делам, я успеваю примерить несколько платьев, но ни одно не кажется достаточно подходящим. Хочу выглядеть легко и уверенно, как женщина, которая находит радость в семейных встречах. Наконец, останавливаюсь на простом, но элегантном темно-синем платье. Прячу усталость под слоем макияжа, тщательно укладываю волосы и стараюсь не замечать, как руки дрожат. «Ты готова?» — спрашивает Сева, заглядывая в комнату, где я заканчиваю последние штрихи. Он выглядит так, словно его все это между нами совсем не зацепило. Спокойный и уверенный, как и всегда. Как будто для него это всего лишь очередной вечер с друзьями. Хотя, почему это должно быть не так? Это у меня персональный ад с раскаленным прессом и сотканной мною же лжи. «Да, готово», — отвечаю я, чувствуя, как в животе все сворачивается от волнения. «Как Рома?» «Ждет нас», — говорит он, и я на мгновение вижу в его глазах теплую искорку, как будто он действительно рад, что мы едем вместе. Когда мы выходим из дома и садимся в машину, Рома радостно тянется, чтобы поцеловать меня в щеку. Его детская непосредственность и радость успокаивают меня хоть немного. Он улыбается, говорит, как он ждет встречи с Алиской, дочкой Шевцовых, и что он надеется, что тетя Яна испекла тот же пирог, который они ели, когда он был у них в гостях в прошлый раз. Для сына этот вечер — очередное приключение, и я могу только порадоваться за него. Когда мы подъезжаем к дому Шевцовых, внутри все снова сжимается. Мы идем к двери, и я делаю глубокий вдох, готовясь надеть самую искреннюю улыбку, которую только смогу изобразить. Лекс открывает дверь. Его громадная фигура заслоняет с собой весь проем. Он улыбается, и я на секунду задумываюсь о том, что жизнь так переменчива. Никогда ведь не знаешь, как оно сложится.

Я дала ему жаропонижающее. Температура должна вот-вот упасть. Пои его, пожалуйста. Если он не хочет, пусть, если что, хотя бы мороженое съест. Говорит она, задержав на мне взгляд. Я позвоню, как только освобожусь. У меня сегодня только 2 пациента. Не волнуйся, ладно? Пытаюсь ее немного успокоить. Мы справимся. Хорошо. Вздыхает. Спасибо тебе, Сева. Потом Лиза торопливо уходит, закрывая за собой дверь. Я остаюсь с Ромой, который прикрывает глаза и тяжело дышит, то ли от температуры, то ли от усталости. Час проходит спокойно. Я сижу рядом, проверяю его температуру, даю воду. Постепенно он расслабляется, начинает дремать. Но вскоре его дыхание меняется, оно становится каким-то рваным, частым. Я сразу настораживаюсь, и тут Рома резко садится, хватает себя за грудь и начинает кашлять. Короткими резкими вдохами ловит воздух, а на выдохе напрягается. Черт, это астма. Я узнаю этот кашель, словно ножом по легким. Свист слышно и без этих медицинских приблуд. Спокойно. Говорю я, пытаясь сохранять хладнокровие, но внутри все уже оборвалось. Дыши глубже, медленно. Все хорошо. Рома не может толком выдохнуть. Глаза полны страха, руки сжаты в кулаки. Я тут же бросаюсь к аптечке, которую Лиза оставила на кухонном столе, нахожу ингалятор, который она, видимо, уже использовала для него раньше. «Ну-ка, парень, давай!» Помогая ему вдохнуть лекарство. Но оно не помогает сразу, и дыхание Ромы все еще сбито. Мое собственное детство тут же встает перед глазами. У меня тоже была астма. Я знаю, что это за паника. Не можешь выдохнуть, чтобы схватить новый глоток воздуха. Я помню, как мать носилась по квартире, в панике вызывая врача. Помню страх, сдавливающий горло. Я действую на автопилоте. Беру Рому на руки. Он слабый, дышит тяжело, но я знаю, что нам надо срочно в больницу. Уже не думаю, просто бегу с ним к машине, завернув мелкого в плед. Тихо, тихо. Стараюсь держать руль одной рукой, а другой прижимаю мальчишку к себе, чтобы чувствовать его, чтобы он знал, что я рядом. Еду осторожно, чтобы нас не тормознули. Знаю дорогу до больницы через дворы, где машин немного обычно, и можно быстро доехать. В больнице нас принимают сразу. Врач еще до того, как я успеваю что-то объяснить, осматривает Рому. «Аллергические реакции на лекарственные препараты есть?» спрашивает на ходу. «Не знаю». Пожимаю плечами. Его мать на работе, отлучилась на несколько часов. «Позвонить? Есть для этого время?» «Нет, приступ надо снимать срочно». Хмурится врач, а потом малому, который крепко сжимает мою руку и смотрит мне четко в глаза, что-то колют. Только когда мальчишка начинает дышать ровнее, мне самому становится легче. Сижу рядом, смотрю на него, как он уже ослабевший, но спокойно дышит, закрыв глаза. И тут ко мне подкрадывается мысль. Змеей под кожу заползает. Врач что-то говорит про врожденную предрасположенность, наследственные факторы. В этом нет ничего нового, но только сейчас, глядя на Рому, которому явно лучше, я понимаю. «Приступы бронхиальной астмы часто случаются на фоне ОРВИ и высокой температуры», — говорит врач, а я только киваю. «У меня в детстве тоже была астма. И у Ромы та же история. Этот мальчишка может быть моим сыном». Грудь начинает сдавливать, мысль бьет меня, словно молотком по голове. Всплывают воспоминания, из глубин памяти поднимается все, что я сам пережил. Все становится слишком реальным. «С вами все в порядке?» — спрашивает врач, вернувшись ко мне. Приступ снят, мальчику ничего не угрожает. «Да», — отвечаю с трудом, собирая себя. «Просто задумался». Я снова смотрю на Рому, который спит под капельницей, и снова перед глазами встают фрагменты моего детства. Черт, это ведь невозможно. Или возможно? Я сижу, теряя счет времени, пока мальчик не просыпается. Когда возвращаюсь с ним домой, Лиза уже ждет нас на пороге. Она встревожена, но когда видит, что с Ромой все в порядке, на глаза наворачиваются слезы. «Что случилось?» — шепчет она, обнимая сына. «Где вы были? Почему не позвонил? Я звонила, ты не отвечал». «Приступ астмы», — отвечаю я, стараясь говорить спокойно. «Но теперь все нормально. Мы съездили в больницу». Она резко выдыхает, смотрит на меня с благодарностью и чем-то еще,

Мой голос звучит тише, чем я ожидал, но за этим спокойствием кроется настоящий ураган. Она поднимает на меня глаза, и ее лицо застывает. «Сева», — начинает она, но я уже не могу дождаться ответа. «Ты лгала мне», — продолжаю я, чувствуя, как напряжение рвет все внутри. «Все это время ты скрывала от меня моего сына». Она медленно тянется к листку, поднимает его. Ее пальцы едва заметно дрожат. Глаза бегут по строкам теста, и я вижу, как на ее лице усиливается бледность. «Как ты могла? Как вообще, блядь, посмела?» Ее глаза наполняются слезами, но мне уже все равно. Глава 23. Лиза. Задержав дыхание, я смотрю на листок бумаги, который лежит передо мной на столе. Слова, напечатанные черными буквами, словно кричат на меня. Хочется зажмуриться и заткнуть уши. Тест ДНК. Рома, сын Севы. Я снова поднимаю глаза на Севу, ощущая, как внутри поднимается дрожь. Живот сводит от страха до тошноты. Его лицо застыло, словно из камня высеченное. Бледное, будто вся кровь отлила. В глазах злость. Все внутри меня леденеет. Каждый орган, каждая клетка. Холодно становится. Как он узнал, когда успел? Почему сейчас? «Лиза, что это значит?» Его голос звучит как выстрел. Он смотрит на меня так, что у меня волоски на руках дыбом встают. С шоком, с презрением, с ненавистью. И я знаю, что он прав. Знаю, я сама все испортила, сама скрывала правду. Он имеет право так смотреть. Это мой час расплаты, моя Голгофа. Час Икс, который неминуемо должен был настать. Я хочу что-то сказать, хочу найти слова, чтобы объяснить ему, что собиралась сказать, что я боялась, что просто не знала, как решиться. «Сева», — мой голос ломается, и слезы начинают душить меня. «Я не хотела так, я просто не знала, как сказать тебе». «Ты не знала как? Не могла открыть свой лживый рот и просто сказать?» Его голос звенит сталью в тишине квартиры. Он наполнен таким презрением, что я разрушаюсь на кирпичики. «Лиза, ты отняла у меня 5 лет жизни с моим сыном. 5 лет! Как, черт возьми, ты можешь это объяснить?» Он делает резкий шаг ко мне, и я вижу, как его глаза горят яростью, отчаянием. Он тяжело дышит, сжав кулаки. Каждое его слово бьет меня, и даже кажется, что ударь он меня по-настоящему, это будет пережить проще. «Я боялась!» — восклицаю я, чувствуя, как рыдание подступает к горлу. «Я боялась за Рому, когда еще была в браке с Русланом, а потом мне стало страшно, что ты поступишь так же, как Руслан, что захочешь забрать его у меня, что не простишь. Я просто хотела защитить его». «Защитить?» Сева горько усмехается. «Ты правда думала, что я пойду на то, чтобы отнять у своего сына мать из-за личных обид и амбиций? Ты никого не защищала, Лиза, кроме себя и своей лжи. Ты только все разрушила. И наше прошлое, и наше будущее. Ты лгала мне каждый день, глядя в глаза. Ты лгала моему сыну. Лгала своему бывшему мужу». «Сева...» «Да откуда, блядь, в тебе столько этого? Когда ты успела сгнить в душе, скажи?» Его слова стреляют в самое сердце. Я стою перед ним, чувствуя, как вся моя жизнь рушится прямо сейчас, погребенная под обломками собственной лжи. Слезы текут по щекам, но он не смотрит на меня. Его взгляд скользит мимо, словно я уже не существую для него. «Сева, я не хотела!» Я тянусь к нему, хочу коснуться его руки, но он резко отшатывается, как будто от огня. «Прости меня, Сева, прости!» «Не трогай меня!» Бросает холодно и безразлично, даже с брезгливостью. «Я не могу тебя видеть. Я не могу быть рядом с тобой, Лиза. Ты не представляешь, как ты все испортила». Он уходит к двери, и я понимаю, что он уходит не просто из комнаты. Он уходит из моей жизни. В этот момент я чувствую, как все рушится. Тот крошечный шанс для нашего будущего тонет, а я ничего не могу сделать. Ему слишком больно, и боль эту причинила я. «Сева, пожалуйста!» Я бегу за ним, пытаясь остановить его, но он уже открывает дверь. «Не уходи, пожалуйста! Я не могу без тебя! Прости меня, я не знаю, что мне делать!» Он оборачивается на секунду, и по его взгляду, полному боли, я понимаю, что у меня нет ни единого шанса. Ни единого. Он ни за что не простит. Это конец для нас. «Я тоже не знаю, Лиза. Не знаю, что тебе делать». Дверь захлопывается, и я остаюсь одна. В квартире тишина, такая оглушительная, что свинцом придавливает к полу. Я без сил оседаю на пол и сжимаюсь в комок прямо на ковре. Руки дрожат, сердце бьется, как будто вот-вот вырвется наружу. Дышать нечем, грудь сдавила. Хочется кричать, но горло будто пережали. Дрожащими руками хватаю телефон, звоню ему. 5 раз подряд. Пытаюсь оставить сообщение, но слова расползаются по экрану от слез, как кляксы. Его нет. Сева исчез, как исчезла я 5 лет назад. И теперь я понимаю, какую боль я ему причинила. Глава 24. Я не могу найти себе места. Внутри горит огонь, сжигая меня до пепла. Больно. Все, что я делала после обеда, как ушел Сева, было на полнейшем автоматизме. Забрала сына из сада, приготовила ему ужин. Сама ни куска проглотить не смогла. Весь день будто за серой завесой. Туман. Я даже не помню, о чем говорила вечером с сыном. Может, и ни о чем, и Рома просто весь вечер смотрел мультики. Я, признаться, и вспомнить не могу, будто подтёр кто в голове. Будто сквозь толщу воды слышала его голос. Кажется, даже я названила. Кажется, я что-то ей даже отвечала. В телефоне лента неотвеченных вопросов от пациентов. Рома уже 2 часа как спит, а я все нарезаю круги по квартире, изнывая от тягостных дум. Пыталась уснуть, обнимая сына, но только передала ему свою нервозность, и он стал ворочаться и хныкать во сне. Где Сева? Куда он ушел? Когда вернется? Вернется ли вообще? Вернется, конечно же. Это ведь его квартира. Я пытаюсь притормозить, пытаюсь немного уравновесить себя, но здесь все буквально кричит о нем. Его рубашка на спинке стула, его ключи на тумбочке, запах его одеколона в воздухе. Все говорит о нем, но его здесь нет. А вот мне в его квартире больше делать нечего. Придется уйти. Ведь да, черт возьми, я сама во всем виновата. Виновата. Я иду в свою спальню и вытаскиваю из шкафа чемодан, собираю вещи, бросаю в чемодан все подряд, не понимая, куда поеду, собираюсь что делать вообще. Я не могу оставаться здесь. Прямо сейчас разбужу Ромку и вызову такси. Переночуем в отеле, а потом постараюсь найти квартиру на съем. Зарплата у меня неплохая в 2 клиниках, должно хватить. Вот только сад придется сменить на государственный. Оплату частного я точно не потяну. Как-нибудь справимся. И тут я слышу, как ключ входит в замок двери. Я вздрагиваю всем телом, а сердце сжимается в груди. На ладонях тут же влага появляется, на спине испарина. Я бегу к двери и замираю, когда вижу Сева на пороге. На секунду, где-то очень-очень глубоко в душе я думаю, что все будет хорошо, что он вернулся, чтобы простить меня, чтобы дать нам еще один шанс. Но его лицо остается жестким. Он оглядывает чемодан, который я уже успела собрать. «Разбери его», — говорит он сухо. «Ты остаешься». Я не понимаю. Стою как вкопанная, смотрю на него, не в состоянии что-то сказать. «Я?» — шепчу, не веря своим ушам. «Ты и мой сын». В его голосе столько стали, что режет больно. «Я уезжаю на неделю с Ангелиной. Когда вернусь, решим, как быть». Слова ударяют, как молот, наотмашь пощечинами лупят. «Ангелина. Конечно. А я остаюсь. Одна. Но кому, кроме как себе самой, я могу предъявить эту претензию?» «Нет». Я начинаю, но он уже проходит мимо меня, собирая свои вещи в чемодан. Он делает это быстро, безразлично, словно каждый его жест отсекает меня от его жизни. Я пытаюсь что-то сказать, что-то сделать, но ничего не выходит. Он уже все решил. «Сева, не уезжай. Пожалуйста».

Я сжимаю ее руку сильнее, и она поворачивает голову ко мне. Ее глаза полны слез, но в этот момент она смотрит на меня с такой болью, что мне становится еще тяжелее. «Все будет хорошо», — говорю я, хотя сам не уверен, что верю в это. Но ради нее, ради ребенка, я должен сказать это. «Прости», — тихо шепчет она. Ее голос едва слышен, звучит, как треснувшее стекло. «Я не хотела, чтобы все так». Я прижимаю ее руку к своим губам, не давая ей договорить. «Это не твоя вина, Лиза. Ты ни в чем не виновата». Мои слова звучат уверенно, потому что это правда. Все это — вина ублюдка, и я найду способ разобраться с ним. Она смотрит на меня, ее глаза полны боли и отчаяния. «Я думала...» Ее голос дрожит. «Я думала, что потеряю ребенка. Лежала там, не могла пошевелиться и думала, что он погибает. Сева, я...» «Ты его не потеряешь», — твердо говорю я, хотя сам понимаю, насколько все хрупко сейчас. «Ты не потеряешь. Мы справимся с этим, я обещаю». В этот момент я чувствую, что уже не могу уйти. Не из палаты, а от нее. Глава 30. «Ты его не потеряешь». Слова Севы звучат в голове, и они, как ничто другое, дают мне надежду. Он сидит рядом, держит меня за руку. Внешне кажется спокойным, но я вижу, что его глаза полны ярости. Как быстро пульсирует жилка у него на лбу. Он держит себя в руках ради меня, но все его тело напряжено, как сжатая пружина, готовая сорваться в любую секунду. Я это чувствую, нутром ощущаю. Он больше не говорит, просто сидит рядом, держит меня за руку, а потом встает. «Мне надо уйти на время». Его голос спокойный, но я вижу, что это всего лишь маска. Эмоции вибрируют в нем, хоть он и пытается скрыть их. «Я позабочусь о Роме. Он сейчас с Яной, с ним все будет хорошо». Я киваю, но внутри у меня поднимается тревога. Сева сейчас как буря, которая вот-вот вырвется наружу. И это меня пугает. За него страшно становится. «Сева...» Я начинаю. Говорить больно из-за разбитых губ. Но он уже собирается выйти из палаты, а я не знаю, что сказать, чтобы остановить его. «Лиза, все будет хорошо», — повторяет он и направляется к двери, бросив на меня последний взгляд. Он уходит, и я остаюсь одна в больничной тишине. Она так давит, что ушам больно. Я закрываю глаза, но сердце продолжает стучать так, что кажется, будто грудная клетка содрогается. Сева не тот человек, который просто это отпустит. Я видела, как напряжены были его плечи, как сжались кулаки. Если он ушел, боюсь, что он не собирается просто успокоиться. Он пойдет к Руслану. Уверена в этом. Я знаю, что Руслан теперь его цель главная. И хоть часть меня хочет, чтобы этот кошмар с бывшим мужем закончился, я не могу позволить Севе рисковать. Если он что-то натворит, если что-то произойдет, это будет катастрофой для нас обоих. И не только для нас. Рома. Малыш в животе. Это на всех отразится. Я не могу сидеть сложа руки, прокручиваю в голове, кого я могу позвать на помощь. Лекс, он близкий друг Севы. Он, возможно, единственный, кто может остановить его сейчас. Осторожно приподнявшись на кровати, я сжимаю зубы от боли, но все же тянусь к тумбочке за телефоном. Руки дрожат, когда я набираю номер Лекса. Гудки кажутся бесконечными, но Лекс все же отвечает. «Лиза?» Его голос звучит напряженно. Он явно не ожидал меня услышать. «Лёша, мне нужна твоя помощь». Выдыхаю я, чувствуя, как тревога змеёй сворачивается за грудиной. «Сева ушел. Я боюсь, что он пойдет к Руслану. Ты знаешь, что с ним может быть, когда он в таком состоянии? Он может потерять контроль». На секунду Лекс замолкает, и я слышу, как он переваривает информацию. «Я понял». Наконец, отвечает он, и его голос становится серьезным. «Я разберусь с этим. Ты в больнице?» «Да», — отвечаю я, и в этот момент на глаза наворачиваются слезы. «Лекс, я не могу ничего сделать. Я здесь, а он там. Я просто...» «Лиза, не волнуйся, я поговорю с ним. Ты сейчас не должна об этом думать. Я прослежу, чтобы он не наделал глупостей». «Пожалуйста, не дай ему сделать что-то непоправимое». Шепчу, едва сдерживая слезы. И мне совсем не Руслана жалко, конечно, нет. Этот подонок заслуживает всего самого худшего. Но Сева в своей ярости может перейти черту, и потом назад пути не будет. Для такого, как он, это станет слишком тяжелой ношей. Сева слишком хороший для такого груза на душе. «Все будет хорошо», — повторяет Лекс. «Ты только отдыхай и лечись. Я позабочусь о Севе». Он вешает трубку, и я выдыхаю чуть свободнее. Лекс — единственный, кто может остановить Севу, если тот решит идти до конца. Дверь палаты тихо открывается, и входит врач. «Вам пора отдохнуть, Лиза», — говорит он, закрывая мою карту. «У вас был очень тяжелый день, и вам, и ребенку нужен покой». «Я в порядке». Лгу я, потому что мне хочется чего угодно, только не покоя. Но врач качает головой, и его взгляд тверд. Сломаны два ребра, сотрясение мозга, трещина в челюсти и выбитое запястье. Плюс травмы мягких тканей. Приподнимает бровь в ответ на мою браваду. Вам нужно восстановиться. Любой стресс сейчас — это угроза для вашего здоровья и здоровья ребенка. Я молчу. В глубине души я знаю, что он прав. Мне нужно восстановиться. Мне нужно дать телу позаботиться о малыше. Глава 31. Сева. Злость кипит во мне, как кипяток, готовая выплеснуться в любой момент. Я чувствую, как ярость пульсирует в каждой клетке моего тела. Легкие горят, по позвоночнику волнами дрожь. Все это время, пока я сидел рядом с Лизой, пока смотрел на ее избитое лицо, на ее синяки, я пытался быть спокойным ради нее. Но теперь, когда я вышел из больницы, когда остался наедине с собой, удержать это уже невозможно. Руслан, этот подонок сделал это. Он поднял руку на Лизу. Я представляю, как он смеется, как уверен в своей безнаказанности, и это заставляет меня двигаться вперед с еще большей решимостью. Если полиция не сможет его остановить, если закон бессилен, то я сам доведу дело до конца. Мои руки сжимаются в кулаки, и я вспоминаю армейские навыки. Мышечная память работает. Я знаю, как его найти, как выследить. Я направляюсь в клуб, где обычно развлекается Руслан, разбрасывая деньги налево и направо. Конечно, я отслеживал, когда он прилетал в городе. Но как проебал в этот раз? Хрен его знает, мудак пролез. Клуб гудит, музыка вибрирует в воздухе, вокруг шум, смех, крики. Я захожу внутрь, оглядывая зал, и почти сразу замечаю его. Он сидит за столом, окруженный шлюхами и своими шестерками. Ржет, потягивая виски, выглядит расслабленным, как будто ничего не произошло. Как будто он не избил свою бывшую жену до полусмерти. Я всматриваюсь в его лицо, и в этот момент замечаю его руки. Костяшки сбиты, кровь на них засохшая. Это он, сомнений нет. Да их и не было. Мой мир сужается до одной мысли — сделать ему больно. Так больно, чтобы он запомнил это на всю оставшуюся жизнь. Я двигаюсь прямо в толпу. Люди меня не замечают, потому что я для них просто еще один прохожий. Адреналин кипит в крови, тело словно заведенная машина. Мышцы вибрируют. В какой-то момент Руслан поворачивается, встречает мой взгляд, и его лицо искажается в усмешке. Ему даже в голову не приходит, что это его конец. Я подхожу прямо к нему и, не раздумывая, хватаю его за ворот рубашки и выдергиваю из-за стола. Все вокруг замирают. Тёлки вскрикивают, шестерки застывают в недоумении. «Хреновы у тебя друзья, пидор!» Но мне плевать. Я отвожу руку назад и с силой врезаюсь кулаком в его рожу. Он падает на пол, но я не останавливаюсь. Удар за ударом. Мои костяшки горят от боли, но это ничто по сравнению с тем, что я чувствую внутри. Злость и ненависть. Я хочу уничтожить его, размазать по полу, втереть в бетон. «Сука, это за Лизу!» — рычу я, снова ударяя его по лицу. Его кровь пачкает мою одежду и кожу, но это только подстегивает меня. Но в этот момент кто-то хватает меня за плечи и оттаскивает назад. Я пытаюсь вырваться, но вижу, что это Лекс. Его лицо серьезное, взгляд твердый. С ним Обласов с парой своих парней за спиной. «Сева, хватит!» — кричит он, стараясь держать меня. «Он заслужил это!» «Я знаю, что ты зол, но вряд ли будет лучше, если ты его сейчас забьешь до смерти на глазах у целого клуба». Шевцов кивает парням Обласова. Те подхватывают мудака под руки и тащат через толпу. «Идем». Бросает Лекс мне, и мне ничего не остается, как послушать друга. Он прав, а сам я сейчас с трудом могу принимать решение. Чё, суки, толпой на одного?» Скалится разбитыми губами ублюдок, когда мы выходим из клуба через черный ход на улицу. «А ты когда бабу избивал, пока ее твои прихвостни держали, не задумывался о понятиях, да?» Выплевывает Обласов. «Когда избил беременную и бросил умирать в канаве, не предположил, что прилетит тебе ответка? Чмо-то недоделанное!» Моя голова все еще гудит от адреналина. В груди огонь, руки до дрожи хотят продолжить. Но Лекс оттесняет меня в сторону и вручает бутылку с бухлом. «Выпей, тебе нужно остыть. Массаж ублюдку мы сделаем, а с остальным разберется Ян». Я делаю пару глотков, чувствую, как алкоголь разливается теплом по груди, немного притупляя ярость. Лекс и Демьян встают рядом, и мы наблюдаем, как парни Демьяна пиздят козла. «Она беременна». Выдыхаю я, наконец, не глядя на него. «Лиза, она снова беременна от меня». Лекс не сразу отвечает, просто смотрит на меня с пониманием. «В курсе уже?» — говорит он. «Точно, Обласов же только что сказал. Странно сейчас алкоголь действует, мозги скорее проясняются. Туман ярости чуть рассеивается, и внутри начинает пульсировать другое. Лиза, моя Лиза, она всадила мне нож в сердце и провернула рукоять, но жизнь, блядь, слишком короткая и хрупкая, чтобы лелеять обиды вечно. Это моя женщина. Навсегда. И ни один ублюдок не посмеет обидеть ее больше никогда». Глава 32. Я прихожу в больницу каждый день. Лиза сначала смущается, говорит, что справится сама, что ей не нужно столько помощи. Но я вижу, как ей действительно на самом деле тяжело. Она упрямо пытается обрести какую-то независимость, но ее синяки и слезы, которые она прячет, все выдают. Я не позволяю ей оттолкнуть меня. Каждый раз, когда я захожу в палату, ее взгляд смягчается, и я чувствую, как между нами медленно, но что-то меняется. Мы не говорим о прошлом, не касаемся боли, которую мы разделили. Сейчас главное — ее здоровье и Рома. Я прихожу с ним каждый день. Он не понимает, что происходит, думает, что мама просто заболела. Но его детская непосредственность и любовь к матери делают все. Сегодня мы снова приходим вдвоем. Рома, как обычно, радостно бежит к Лизе, кричит «мама» и бросается ей на шею. Она улыбается, хоть и слабо, и видно, что эта встреча для нее лучшая часть дня. Я тихо стою у дверей, наблюдаю за ними, не мешая. Ромка начинает рассказ о своем дне в саду, как рисовал самый большой дом, как играл с друзьями. Лиза внимательно его слушает, гладит по волосам, иногда кивает. Ее глаза блестят от радости. «Я схожу за кофе». Говорю, когда вижу, что они увлекаются разговором. Лиза кивает, и я ухожу, оставив их вдвоем. Когда я возвращаюсь с двумя стаканами кофе, открываю дверь и останавливаюсь. Передо мной трогательная картина. Рома залез на кровать к Лизе, положил голову ей на живот и заснул. Лиза сидит, нежно касаясь его волос, и улыбается, но ее глаза все еще полны боли. «Он так быстро засыпает», — говорю негромко, стараясь не потревожить Ромку. «Да», — тихо отвечает Лиза, ее голос мягкий, но чуть дрожит. «Когда он был совсем маленьким, он никогда не мог заснуть без своих игрушек, плюшевого львенка. Мы купили его на какой-то ярмарке, и с тех пор это была его любимая игрушка». Я присаживаюсь на стул рядом с кроватью, ставлю кофе на тумбочку и внимательно слушаю ее. Лиза продолжает говорить, ее голос странно действует на меня. Грудь наполняется теплом, которое струится в каждый уголок тела, согревая и расслабляя. Рома был таким смешным, когда учился ходить. Ее улыбка становится шире, и я вижу, как она расслабляется, вспоминая. Он падал на полу, но никогда не плакал. Просто смотрел на меня с такой решительностью в глазах, как будто утверждал: «Я все равно научусь». Он пытался снова и снова, пока, наконец, не пошел. Очень упертый малыш. Я улыбаюсь, представляя эту картину. Я не был рядом тогда, и теперь мне хочется знать все подробности. «Лиза», — шепчу я, переводя взгляд со спящего сына на нее, замечая, что в ее глазах снова блестят слезы. Я вижу, как она пытается их сдержать, но не может. «Прости меня». Ее голос дрожит. «Прости меня за то, что ты всего этого не видел. Я не могу себе этого простить. Я была так напугана. Я сделала все не так.